Пока шли к месту последнего упокоения поголовья избушек-зубушек, Дзир решил прояснить для себя ситуацию. «Эрин, а если серьезно, что с вами здесь произошло?» – спросил он, поравнявшись со следователем. «Заколдовали нас», – признался Эрин Рандир неохотно. «Двое суток вообще как в бреду. Разве только голым в перьях по улицам не бегал. А так все остальное было. А самое паршивое – расследование ни на шаг не сдвинулось. Единственное, теперь я точно знаю, кто, что убило пятерых магов. Укусы на его ногах без всякой экспертизы оказались идентичны ранам на трупе несчастного обглоданного орка. И такая же участь могла постигнуть самого Аптелемнара. Сгрызли бы до костей, и в погребальную лодку нечего было бы положить. Пожженные и порубленные мыслечтицей дубы-колдуны свернули шею эльфу Морвейну и гоблину Краху. Силище у чудищ вполне позволяло развернуть головы несчастных на 180 градусов, а живые грибницы расправились с лешим и сиреном. С такими щупальцами можно и слона изнутри выгрызть. Монстрам ведь безразлично, кого жрать, они расу жертвы не выбирают. Теперь осталось найти хозяина чудищ, который натравил их на магов и на инчичекистов. «Теперь все придется начинать сначала», — удрученно бросил Эрин. «Вовсе не обязательно», — хладнокровно заявила Нолвенде. «Нам просто надо собрать все известные факты воедино». Эрин не возражал. Если отбросить сведения, добытые в ходе ночного допроса дриад, как абсолютно бредовые, то остальная информация представляла пусть и небольшую, но вполне определенную ценность. Наверняка Нол тоже успела выяснить много интересного. Но из-за взаимных подозрений, пусть даже неестественного происхождения, они так ни разу и не поделились своими находками. «Мне почему-то запах зубушек показался чрезвычайно знакомым», – задумчиво молвила мыслечтица. «Сладкий такой, приторный», – поморщился Эрин с нескрываемым отвращением. «Ну и хрень», – воскликнул Аминалон, который первым оказался на месте эпического сражения и осветил его мощным фонариком. «Лот и тьма!» Спецназовец воззрился на Эрина с почти мистическим ужасом. «Ты у нас сам маньяк еще тот», – согласился с братом Миновазин. «Один на один с такой биомассой? Силен мужик, уважаю!» И пожал руку светлому сородичу. Окинув взглядом поляну, по колено заваленную трупиками неведомых зверушек, Эрин совершенно пал духом. В здравом уме сотворить такое невозможно. Если ему удалось положить такое количество тварей и не почувствовать усталости, значит, с мозгами действительно непорядок. «Эй!» – толкнул его Дзир, выводя из ступора. «Посмотри на меня!» Добровец проверил зрачковый рефлекс, посветив карманным фонариком, и только убедившись в том, что у Аптелемнара нет шока, успокоился. «Эк ты, хласково, зубушки! Они тебя могли загрызть насмерть и костей не оставить!» — заметил Вузелин, подобрав с земли голову твари. «Ты только глянь на эти зубы!» У Эрина похолодело в животе, когда он вообразил, что зубастая мелочь могла напасть на его напарницу. Канистра бензина ее бы не спасла. И топор тоже. Количество покрошенных в мелкий фарш кровожадных зубушек, ладно, признаюсь, впечатляло. И сильно. Это как же надо было выйти из себя, чтоб... На этом я предпочла остановить бег своих мыслей. Не хочу знать больше, чем уже знаю. Мне и так есть над чем поразмыслить на досуге. Спасибо большое. Неплохо. Убедившись, что на меня не смотрят, я бросил в сторону шокированного своими подвигами героя одобрительный взгляд. Даже более чем неплохо. Мама бы оценила. Размах. «Пожалуй, это было бы достойное приобретение для нашего рода», прошелестел где-то в глубинах подсознания одинокий глаз какого-то еще не окончательно уснувшего предка. «Цыц, советчики!» — решительно заткнул его я. «Сама знаю. Сама разберусь. Насоветовали уже. Хватит». Все хорошо, но вот как-то уж слишком мелко озверевший капитан и лорд нашинковал противника. Я бродила по полянке и пинала останки тварей носком ботинка, пытаясь отыскать более-менее целую особь, а добровцы тем временем наперебой восхваляли пребывающего в ступоре героя. О, вот и славно! Значит, свою долю нектара славы он и без моих восторгов получит. Трусиха! С отвращением подумала я, присаживаясь на корточки и начиная разгребать биомассу руками. И завистливая к тому же. Сама-то ведь не сподобилась бы так же. Даже с двумя бензопилами. А, балрак. Ну хорошо, тут он меня обошел. снова. Все довольны? Ну вот и прекрасно. А теперь давайте работать. И когда это я успела стать такой вспыльчивой, мрачной и завистливой заразой? Вот что интересно. Каких-то 4 месяца в обществе моего напарника, и характер испортился просто катастрофически. А что будет дальше, а? Не обольщайся, Нол, и не кокетничай сама с собой. Ты всегда такой была. Психованная, мрачная, подозрительная и вспыхивающая от самого невинного намека. Просто теперь у тебя есть повод себя оправдать. Тьфу! А вот забавно было бы посмотреть на всех этих вившихся вокруг меня в столице поклонников, если бы они видели меня теперь, а? Хе, наверняка сразу перестали бы роиться вокруг, как пчелки над... Пчелки? Я чуть не села на задницу прямо в месиво из зубушек и едва не выпустила из рук с таким трудом найденную верхнюю половину твари. Пчелки. Ах, я овца слепая. Дура. Пчелки. Ребята, внезапно охрипнув в полголоса, позвала я. Кажется, есть. Что? Вся компания собралась вокруг одним прыжком. Почти нежно обхватив руками мохнатую голову чудища, я посмотрела на возвышавшихся надо мной спецназовцев и Эрина и приподняла добычу. Никакие это не скворечники. Ульи это, где пчелки живут. Пчелки, они же такие милашки, пушистенькие, полосатенькие и с жалом. Делают мед. Интересно только, из чего добывали мед эти пчелки, а? Нол, обеспокоенно подал голос Эрин, ты чего? Да все в порядке, я фыркнула. Просто мне теперь понятно, откуда запах показался знакомым. Мед. Или настойка. В любом случае, я это ела. Выпустив зубушку, я ухватилась за протянутую мне руку и встала, чуть пошатываясь. Где тут ближайшие кусты? Или пила? Продолжила я свою мысль и огляделась. У Бурата пчелки, у барабосов тоже. Пенофила угощал меня медом, а Маха-барабос – настойкой. Извините, сейчас меня будет тошнить. Оттерев плечом попавшегося на пути миновозина и предоставив целой толпе умных и героических мужчин осмысливать новую информацию, я устремилась к желанным кустам. В конце концов, я женщина и имею право на проявление чувств, даже таких специфических.